казалось бы, ну и что здесь такого? Потребители довольны? Им нравится? Вот только почему им это нравится? Потому что это выгодно системе маятников. Потребителям лишь кажется, что они сами того хотят. Но именно система заставляет тех, кто в нее входит, хотеть то, что необходимо для поддержания ее существования. С помощью разветвленной информационной сети формируются стереотипы правильного образа жизни. Что такое хорошо и как этого достичь? В результате сознание человека выкраивается таким образом, чтобы его можно было втиснуть в ячейку матрицы, то есть сделать элементом, удовлетворяющим все требования системы. Человек, пребывающий в сновидении наяву, плавно и незаметно переходит в состояние сознания, в котором ему начинает казаться, будто он сам хочет того, что выгодно системе. Все это делается постепенно и ненавязчиво. Продукты маятников с помощью рекламы привязываются к всевозможным обыденным ситуациям и становятся неотъемлемыми атрибутами образа жизни. Например, раньше не было мобильных телефонов, и бизнесмены больше что-то делали, чем говорили. А теперь говорение стало чуть ли не преобладающей функцией. Так маятники, встраивая свои продукты в жизненные процессы, опутывают сетью все общество. Города России, которые раньше так радовали нас своей архитектурой, теперь заполнены сетью дешевых ларьков. Это мы видим на материальном уровне. А на энергетическом плане это выглядит, как будто все кругом опутано мерзкой паутиной. Так что никаких аллегорий. Все так и есть. Хорошо, скажете вы. А где же параллель с тем, что спутников Синдбада откармливали на съедение? Очень просто. Потребляя продукты цивилизации, человек зарабатывает себе болезни и попадает в зависимость от следующего маятника – медицины. Будем смотреть в лицо реальности. Целью медицины вообще, за исключением нескольких отраслей, например, хирургии, является не излечение пациентов, а сам процесс лечения.